Керин. Это был безумный и бесконечно длинный день. Голова шла кругом и болела от переизбытка впечатлений. Почему-то мне думается, я не привык жить в таком ритме. Слишком много событий, слов, информации, новых предметов. И слишком много ребенка. Очень, очень много ребенка на мою больную стукнутую голову. Уверен, никогда раньше я не имел опыта общения с этими маленькими существами. Они шумные и любят играть, общаться, веселиться, учить, говорить. И сладкое. Последнее я тоже люблю, как выяснил. А вот играть в кукол точно нет. Опыт неожиданный и интересный, но больше не соглашусь. Но вообще, этот конкретный детеныш мне весьма симпатичен. Словом, не раздражает своей активностью. И она так мило взяла меня под свое крыло. Это необычно, когда тебя опекает человечек, который тебе даже до пояса еще не дорос. Что касается Ирины, женщина мне нравится все больше и больше. Не доверяет мне пока, несмотря на клятву. Держится немного настороже. Постоянно поглядывает и контролирует, когда я рядом с ее дочерью. Но молчит. Не одергивает ни ее, ни меня, не вмешивается в наши с Полиной занятия. Мать явно заняла позицию наблюдателя, чтобы остановить нас только в опасный момент. Разумно. Я поступил бы так же. Но девчонку все же следовало бы научить некоторым вещам. Излишняя опека нехорошо. Что это такое? Не уметь отрезать хлеба и сыра. А жить-то как? Придется дать Полине уроки выживания и обращения с оружием. Она должна уметь дать отпор и выжить в любой ситуации. Папаша ее — никчемное существо. Как можно было так безответственно оставить ребенка без присмотра и ничему не научить? Завтра же и начнем. Только надо найти какую-то палку или трость, не сразу же с оружия начинать. «Ах, да, надо выучить этот их местный алфавит и научиться читать. Если я тут застрял надолго, без этого никак. И разобраться с щетиной, бриться каждый день. Я к такому не готов. Почему же раньше мне не приходилось этого делать? Заклинание. Но почему оно деактивировалось? Проблема в энергополе этого мира или в том, кто меня сюда закинул? Ни одно из заклинаний мне не поддается». Даже самые простенькие, вроде зажечь искру. Ничего сложного я и не мог пока вспомнить, но когда ты год за годом что-то активно используешь, то делаешь потом это машинально. Вот я и щелкал пальцами или крутил кистью, пытаясь что-то получить, и лишь потом соображал, что это я делаю. Память подкидывала крупицы воспоминаний, ничего полноценного. Как маг, я сейчас неполноценен». Но при этом, пусть с неимоверным трудом, с таким напором, что едва одно из сердец не остановилось, все же смог принести клятву на крови, то есть эта магия работает даже тут, есть о чем подумать. Под эти мысли я и заснул. Полина. «Он очень смешной, этот наш инопришеленец, и совсем стукнутый, и дикий». Как можно не знать совсем простых вещей? И зубы чистить не умеет. Всему его учить приходится, как маленького. Но с ним весело. А то мама все время занята, а дядя Кер забавный. Хорошо, что мы его подобрали и не отдали на опыты. С его рогами и двумя сердцами ученые точно стали бы его изучать. Я в кино такое видела. Там всех пришельцев всегда ловят, сажают в камеры и пристегивают к ним всякие провода. Жалко такого рогатого, еще испортят. С кем мне тогда играть? И кто меня научит обращаться с ножом? Дядя Кер совсем дикий, говорит, что там, откуда он, надо уметь за себя постоять, а то сожрут. Кто сожрет, правда, не помнит, но говорит, что точно сожрут. Жуть, как интересно! Ирина. Воскресенье у нас прошло так же, как и суббота, с оттенком безумия и кучей хлопот. Мы с Полиной опять ушли вдвоем в магазин, заперев Кера в квартире. Крупные мужчины едят очень много, а донести за один раз продуктов я могу не очень много. К тому же пришлось идти и выбирать ему теплую куртку и шапку, а то ведь на улице он выйти без них не может. Бюджет трещит по швам, катастрофа какая-то. Потом пришлось приобщать гостя к готовке, тут он удивил. Оказалось, что этот попаданец потрясающе шустро и ловко чистит картошку. Очистки у него были не толще бумаги, на наше с дочкой изумленное восхищение пожал плечами. «В походе же как-то надо готовить». «Дядя Кер, ты вспомнил, да? Ты ходил в походы, ты путешествовал!» Он замер с недочищенной картофелиной и ножом в руках. «Осмыслил?» «Я ходил в рейды, в горы. Мы уничтожали порождение тьмы. Чистка». «Вау! Зомби!» «Нет, не зомби», — опять подумав, ответил мужчина. «Но тоже какую-то нежить». Тут он поморщился и, переложив нож в одну руку с корнеплодом, потер затылок. «Болит голова? Я могу дать таблетку», — предложила я. «Ма, ты чё? Это ж химия! А он из мира магии! А вдруг того? Схлопнется!» «Не должен», — со скепсисом взглянула я на него. От корвалола и заживляющего бальзама ничего же не случилось. «Не хочу схлопываться», — скупо улыбнулся он. «Голова периодически болит, но терпимо. Не надо лекарств». «На конфетку!» Покопавшись в вазочке, Полина вытащила леденец, развернула его и поднесла ко рту своего кумира. «От сладкого точно все пройдет. Гарантирую». «Гарантирую», — исправила я. «Ага». Часть времени заняли домашние дела, работа. С вопросами Яка на пришеленцу больше не лезла и, как могла, сдерживала Полину. После обеда предложила им ненадолго выйти на улицу и погулять. Не хотелось встречать никого из соседей и лишний раз показываться им на глаза с мужчиной, который внезапно у меня поселился. Сплетни — дело такое. Но не запирать же его навечно, так пусть потихоньку знакомится с землей. Наш мир ему не понравился. Сказал, что тесно, грязно, шумно, плохо пахнет, слишком много света, и это привлечет нежить. Тут Полина едва не завизжала от восторга. Кер неторопливо шел по скользкому тротуару, непоколебимый, как скала. Даже не качнулся и не поскользнулся ни разу. Мне предложил локоть. Дочку несколько раз ловил в полете. Обычно-то это я ее страхую и не даю падать. Но тут Кер шел в центре и разделил нас. Не дав Поле в очередной раз шмякнуться на лед, он подцепил ее и взял на руки, словно она и не весит ничего. Сказать, что она была довольна, ничего не сказать. Тут же обняла его за шею и начала шушукать и нашептывать ему что-то на ухо, указывая в разные стороны. В какой-то момент я даже почувствовала себя лишней, и в душе ревнивый червячок заворочился. «И как тебе? Что скажешь?» — спросила я, когда мы уже возвращались назад после часовой прогулки по окрестностям. «Не очень. Ваш мир явно перенаселен и замусорен. Тесно». «Дядя Кер!» — вдруг взвизгнула Полина и задергалась, извиваясь. «Снеговики! Мам, давай сделаем! Смотри, какой снег! Ну давай, давай!» «Мы же лопатку не взяли!» — отозвалась я и повернулась в сторону, куда она указывала. После вчерашней метели и снегопада строительного материала оказалось с избытком, и соседская детвора накатала шаров, из которых соорудила несколько кривых снеговиков. Помогал им явно чей-то папа, судя по лихо слепленным из картона колпакам. А у одного снеговика на голове вообще оказалась чья-то старая красная бейсболка, руки из веток, глаза и рот сложены из шариков керамзита, чьи-то цветочные горшки пострадали и были разграблены. Носы — дряблые морковки. Мы с дочкой переглянулись и засмеялись. Корнеплоды наверняка пожертвовала баба Сима с первого этажа. У нее с дачи всегда колоссальные запасы картошки, свеклы и моркови. Она частенько весь подъезд угощает. «Дядя Кер, что с тобой?» — вдруг спросила Полина. А он медленно опустил ее на землю, задвинув себе за спину, и напряженно вглядывался в снеговиков. «Кер!» — окликнула я его. «У меня нет оружия. Ира, Поля, сейчас осторожно отступайте, пока они не напали. Я задержу их». «Кого?» — опешила я и закрутила головой, пытаясь понять. «Этих снежных тварей!» — порождений зимы». «Чего?» — опешили мы с дочкой. «Дядя Кер, ты что? Это же снеговики!» «Я знаю». Потихоньку, крадущимся шагом, начал двигаться он так, чтобы прикрыть нас с линии гипотетического нападения. «Кер, не хочу тебя огорчать, но они не живые», — тихо заговорила я. «Снеговики двигаются и оживают только в детских сказках». «Порождение зимы оживают по воле богов», — мрачно отозвался он, но замер. «У нас на земле нет таких богов и нет магии. Вот этих конкретных снеговиков слепили соседские дети. Мы с Полиной тоже зимой всегда лепим, если есть снег. Давай мы прямо сейчас подойдем, и ты убедишься, что они не живые. И мы скатаем своего собственного снеговика». Кер помедлил, внимательно посмотрел мне в глаза. «Я даю слово, что говорю правду, Кер. В этом мире фигуры из снега оживают только в сказках для детей». «Дядя Кер, смотри!» — воскликнула Полина, и, не став дожидаться, пока инопришеленец поверит, подбежала к ближайшему снеговику и принялась оглаживать его круглые бока ладошками. «Ма, давай сделаем снегурочку!» «Нет, Поля, обычного снеговика». «Ну, ма!» Перестав обращать на нас внимание, дочка опустилась на четвереньки и принялась лепить большой снежок, центр первого шара. «Кер, пойдем», — потянула я его. «Поможем ей». Медленно, неохотно, явно переступая через себя, мужчина двинулся за мной. Все же не до конца доверяя, потыкал и пощупал снеговиков. Опять шевелил пальцами и с досадой морщился, не получая результата. А потом все же присоединился к нам с Полиной. Наша снежная баба была самая большая, потому что у нас самый крупный и сильный помощник мужского пола, попаданец из другого мира, привыкший сражаться мечом с нежитью и зомби. Господи, ну и бред! Но факт. Легко поднимал огромные скатанные шары и ставил их друг на друга. О запасе керамзита и морковках позаботился кто-то из тех, кто лепил первых снеговиков. Сбоку вездесущая полька обнаружила коробку с ценной добычей, а вот руки веточки пришлось добывать самим. Кер отломил парочку подходящих с занесенного снегом дерева. Уделались мы с ног до головы, но навеселились, набарахтались, устали и сами были похожи на снежные комы. А позднее, когда дочка уже легла спать, а мы с рогатиком сидели на кухне и пили чай, он задумчиво обронил. «На меня напали порождения зимы. Я спал в своей кровати. Подскочил по тревожному сигналу, а там целая стая этих снеговиков. Только вот те были очень даже живые, агрессивные и вооруженные кинжалами. Они пытались меня убить». «Ты вспомнил?» — выпрямилась я. «Что-то еще? Твое имя? Откуда ты?» «Увы», — медленно покачал он головой, но всплывает в памяти огромная комната с каменными стенами, большая кровать, на которой я спал, покрывало, в котором я очутился здесь, с нее. Я спал раздетым и, вероятно, или использовал его как щит, или хотел прикрыться. А всякие амулеты и кольца... Я в книжках читала, что маги всегда носят разные волшебные защитные штуки, а у тебя на пальцах следы от перстней. «Да», — пошевелил он пальцами, рассматривая их. «Были. Какие-то, не помню. И куда исчезли, тоже не в курсе». «Ну, хоть что-то», — ободряюще улыбнулась я. «Согласись, это уже неплохо. Прошло меньше полутора суток, как ты здесь, а память уже начинает потихоньку к тебе возвращаться». Мужчина медленно кивнул и задумчиво поскреб сначала один рог, потом второй. «Чешутся», — пожаловался он. «Растут, наверное. Когда у твоей расы рога начинают активно расти? И, кстати, а какой ты расы? Вот я — человек, а ты?» «А я? А кто же я?» — хмыкнул он и отсалютовал мне чашкой сладкого черного чая. Он предпочел по вкусу именно такой. Зеленый, белый и каркаде его не впечатлили. «И когда, любопытно, у моей расы рога начинают расти? Даже не представляю». «Гормональный рост, наверное», — миролюбиво улыбнулась я. «Как у копытных». «Копыт у меня, как мы уже выяснили, нет. И хвоста тоже». «А рога есть», — пожала я плечами. «И ты половозрелый мужчина. Гормональный фон меняется вследствие чего-то, не знаю. Да еще и травма головы. Вот и чешутся. Кер, а они еще вырастут. Это может оказаться проблемой. Их ведь надо как-то прятать». Он зыркнул на меня карими глазами и снова почесал рог. «Про гормональный фон подробнее, пожалуйста. Я не знаю, что это». «Ну, я сейчас поищу в интернете. Так будет проще. Дай-ка планшет». Потом он сидел и просвещался. Что такое гормоны, как от них зависят изменения в организме и что вообще может происходить. Про гормональные бури, ну и про копытных, и про то, что с рогами происходит. Пришлось найти про лосей и оленей. А где я ему еще возьму объяснение? Можно подумать, я когда-то раньше общалась с рогатым мужиком. Не фигурально, а буквально. Стукнутый в голову и на пришеленец слушал, что рассказывают в видео. Слава интернету и видеоблогерам. А я работала и размышляла, невольно возвращаясь мыслями к новой информации. Он явно жил в замке. У него была огромная спальня с каменными стенами, большая кровать с дорогущим шелковым покрывалом, которая уже высохла и убрана в шкаф. У него имелся кот. Он владеет холодным оружием, обученный маг, и носил амулеты и артефакты, а еще на него напала армия снеговиков-киллеров. Миленькая складывается сказка, только немного страшноватая.